Лидвабамабаса, кто был тот воин с кошачьими ушами? Это Т'Чалла, наследник Ваканды и сильнейший воин, Черная Пантера. Даже через Империус пробивалось восхищение и благоговение женщины перед своим господином. Ясно, почему на меня напали сразу? Почему просто не поговорили? Мы не разговариваем с ворами. Сомнеум, усыпив женщину, Старк принялся думать. Просто убить и прикопать было соблазнительно, но глупо и не в его стиле. Сначала стоило узнать, что это за Ваканда такая. Джарвис, ты закончился взломом? Почти, мистер Старк. У их систем троичная логика, как у протеан, а также совершенно иные языки программирования и сетевые протоколы. А вот фаервол и криптозащита слабые. Удивительно, что они вообще есть, учитывая, что связаться с ними никто не сможет, хмыкнул миллиардер, активируя чары познания механизма на плаще, копьях и костюме пантеры. Поморщившись от головной боли, возникшей из-за поступления огромного потока информации, Старк накинул на себя чары лечения. Теперь он понимал, почему не смог снять костюм противника. Нано, мать его, роботы, которые не просто рассеивали кинетическую энергию в виде вибраций, но и накапливали ее, как аккумуляторы, с возможным последующим высвобождением. Видимо, именно это высвобождение и разрушило его гостиную, отбросив прочь. Будь доспех Т'Чаллы жестким, пришлось бы бить на поражение, что, как оказалось, грозило войной с этой Вакандой, которая по бумагам как бы отсталая африканская страна четвертого мира, а на деле обладает технологиями, которых нет даже у него. И это совсем его не задевает, вот ни чуточку. Твою мать, откуда у этих техноварваров такие технологии? Прошипел от злости гениальный изобретатель. Мистер Старк, мне удалось взломать транспорт, снимаю маскировку. На шлем вывелось изображение с внешней камеры, выходящей на его вертолетную площадку. Там, подернувшись ячеристой рябью, проявился челнок совершенно инопланетного вида. Он имел форму, схожую с авенджером щита, только если бы крылья, хвост и переднюю часть челнока заключили в плоское кольцо. Сзади находился непривычного вида прямоугольный и полукруглый блок движков, как у тысячелетнего сокола из «Звездных войн». Внутри кто-нибудь есть? Нет, мистер Старк. Пойду создам матрицу корабля, и костюма, и всего, что они с собой притащили. А ты скопируй программное обеспечение со всех устройств и самого челнока. Потом будем разбираться со всем этим дерьмом. Но я должен быть уверен, что компенсацию за нападение получу в любом случае. Ах да, Джарвис, выясни все, что известно о этой Ваканде, исковеркал название Старк, а не и настоящий. Взламывай что угодно, но до утра я должен знать всю их подноготную, слабые места и чем можно на них надавить. Будет сделано, мистер Старк. Голос Джарвиса Тони показался ехидным и злокозненным, но мужчина подумал, что ему это показалось. У самого дел хватало в виде создания рунных матриц для записи астрального строения устройств, по которым будет возможно воссоздать их с помощью трансформации вплоть до атомов. Суть в том, что каждый объект уникален для ноосферы, причем имеет значение даже время его существования. Старая картина и та, которой она была при написании, это зачастую совершенно разные объекты. Магия восстановления или времени просто откатывает образ назад. Здесь же рунный круг получает именную метку, ссылку данного устройства именно сейчас. К слову, именно поэтому обновить можно только оригинал. Копия откатится на момент создания. Так что перед снятием матриц еще нужно было восстановить объект до состояния нового и устранить внутренние дефекты, для чего тоже существуют специальные чары. Вот и получается, что магия может многое и облегчает работу. Однако все также остается непростой работой со своими правилами и законами. Закончив ближе к рассвету, Старк снова услышал голос и: «Мистер Старк, мне удалось взломать практически все базы данных, кроме изолированных, в Ваканде. Желаете получить информацию?» Сказать, что Тони удивился, ничего не сказать. Но потом он вспомнил, что тот является искусственным интеллектом, имеет протеанские программы взлома, а также квантовые модули и сервера, которые в десятки тысяч раз производительнее земных. Только вкратце, Джарвис, а то знаю я тебя, начнешь петабайты данных слать. Я бы не сделал это, мистер Старк, ведь знаю, что мозг органиков ограничен, даже такой, как у вас. Когда ждать восстания машин? Взяв банку фанты из холодильника, спросил Старк. Только по слову вашему, ответил ехидно и: «Ну, раз так, то ладно, что нашел?» И Джарвис рассказал такую историю. На месте Ваканды когда-то издревле проживало множество разных племен, которые торговали друг с другом, грабили, убивали, ну и культурно не развивались, как понятно, ничем, в общем, от остальной Африки не отличались. Были у них и верования в бога пантеру, баст, гориллу, гекра, льва, сехмит и крокодила, сибек. Все изменилось после нахождения первой черной пантеры и по совместительству первым королем Ваканды, объединившим все племена, залежей вибраниума. Звали того ушастика Башингой. Вооружившись кусками металла, он, где добрым словом, а где по стукам железякой по голове, объединил все племена в регионе под своим началом. Произошло это где-то в промежутке между 800 и 1100 годом от Рождества Христова, если переводить совершенно иной календарно привычный. Ушло почти, а то и более тысячи лет, чтобы прекратить стукать друг друга по голове и наконец разобраться, что же это за залежи священного металла. А оказался это кусок гигантского космического корабля, который к моменту понимания сути своей находки разобрали частично на металлолом. Но даже оставшейся части хватило, чтобы обогнать прогресс остального человечества на десятки, если не сотни лет вперед. Вот только к тому моменту уже наступил 49-й год, и даже отсталые в глазах ваканцев белые люди изобрели атомную бомбу и средства ее доставки. Так что начни чернокожие расисты, а они были именно такими, буругузить, то им бы устроили Кузькину мать и царь бомбу одни и Хиросиму с Нагасаки другие. Так что, официально для своих граждан, они закрылись, потому что не хотят иметь с отсталыми белыми плебеями ничего общего. Они официально обгадились до мокрых кожаных штанишек. Впрочем, правильно сделали, подумал Старк. Ведь если бы США и СССР узнали, что где-то в Африке есть небольшое государство с дорогущим вибраниумом и столь совершенными технологиями, то они обязательно принесли бы немного демократии и коммунизма в столь жадную и не желающую делиться страну. А там либо устроили бы очередную мировую войну, либо поделили бы Ваканду как Германию. А к нему эти чернокожие товарищи пришли, потому что Старк на весь мир показал вибраниумные, как они подумали, автомобили. И даже не разобравшись, что это другой металл, и вообще не спросив, как Старк его сделал или где добыл, они просто ворвались в его дом. Щит и то тоньше работает, своих агентов вон подсылает и пряником вкусным приманивает. Впрочем, учитывая гордыню ваканцев и веру в их технологии, это становится понятно, ведь сам Джарвис не засек их челнок, который, к слову, способен выходить на низкую орбиту. А еще была интересная ситуация с Черной Пантерой. Кроме того, что он мог выйти только из правящей семьи и его с детства обучали воинским искусствам, ему также давали некий цветок, который выводил все параметры за грань человеческих, сравнимых с теми, что давала оригинальная сыворотка Капитана Америки. Помимо этого, после смерти нынешнего короля наследнику может бросить смертельный вызов любой представитель одного из племен. Перед битвой пантере дают какой-то антидот, после чего они в честной борьбе выясняют, у кого писька больше. Как бы Старк не признавал недостатки демократии, но ставить во главе государства самого тренированного качка было бредом. Это как выбрать президента США на ринге для бокса или рестлинга. Впрочем, если это их устраивает, то почему нет? Проблема тут в другом. Они полезли на тани, и оставить это безнаказанным, значит, признать слабость. Атаковать в ответ, тоже не вариант. А если они нападут не на него, а на Пиппер, на его заводы и активы? Нет, тут нужно было действовать тоньше и наглее, ибо технонигеры по-другому, видимо, и не понимают. Пусть технологии они развили, а нравы у них не сильно отличаются от нравов племен Африки. Джарвис, сможешь найти короля Ваканды? Конечно, мистер Старк, он в своем рабочем кабинете. Только словами Джарвис не ограничился, выведя координаты на карту, а также запись с камер наблюдения, на которых за резным массивным столом из бакати, ножки которого были в виде африканских зверей, чернокожий пожилой мужчина с седой бородкой читал и подписывал голографические документы. Король Ваканды был одет в африканскую рубаху, дашики, фиолетового цвета с традиционными орнаментами и черные штаны. К слову, несмотря на засилье хайтека в остальных помещениях, в рабочем кабинете короля его было минимум, и он был скрыт под африканскими предметами обихода вроде статуэток из слоновой кости и дерева или внутри голов зверей на стенах. Богато, но не вычурно и со вкусом. Так мог подытожить свои впечатления Старк. А по стилю рабочего кабинета можно многое сказать о человеке. Нарочитая, показушная и вырвиглазная роскошь ему никогда не нравились. И зачастую обладатели подобного ему также редко нравились. За редким исключением, когда вычурность была настолько нарочитая и правильно обыгранная, что это было даже хорошо. Таким часто страдают творческие личности. По мнению Старка, даже голые кирпичные стены с самодельными табуретками были лучше, чем покрытые позолотой или золотой краской псевдороскошные дворцы. Это уровень золотых унитазов, если не хуже. И не то чтобы ему было какое-то дело до того, кто как уродует свой дом, просто сам факт подобного уже говорил о человеке как о не особо далеком, жадном и, скорее всего, нечистым на руку. Железный человек, полагаю, стоило отдать противнику должное, когда Тони появился прямо из воздуха, тот не только не показал сильного удивления, но и продолжил сидеть на стуле, словно он хозяин положения. «Король Т'Чака, полагаю», — ответил ему с иронией Старк, присев на край стола, который от этого святотатства громко заскрипел. «Все же весил Тони немало, а если к этому еще добавить вес самого костюма, вам не кажется, что невежливо врываться в чужой дом без приглашения?» — дернул губой чернокожий мужчина, глядя на царапины от брони на лаковом покрытии. «Подобные повреждения не получится просто затереть. Придется снимать весь лак, полировать и покрывать лаком снова, знаете», — развел руками Тони. «Я полностью с вами согласен. Это так невежливо врываться в чужой дом и нападать на его хозяина. Я рад, что вы разделяете мою точку зрения. Что вы имеете в виду?» — нахмурился король. Дураком он не был и понимал, что его вряд ли пришли убивать. В таком случае с ним бы не говорили. Выстрел в лицо, и дело с концом. Несмотря на то, что он был когда-то давно черной пантерой, но те времена давно прошли, и пусть он может еще дать фору молодому поколению, но уж точно не стоящей перед ним личности в экзоброне, способности и возможности которой, по известным данным, крайне впечатляют даже Шури, его дочь, которая признана среди ваканцев гением среди гениев, и это если еще не учитывать непоказанных козырей, которых не могло не быть, хотя куда уж хуже тактического ядерного заряда, продемонстрированного им в пустыне Нью-Мексико. Я имею в виду то, что ваш сын вместе со своими телохранителями и дружиной пришел ко мне ночью без приглашения и подарков. Представьте себе, он мне не предложил даже выпить пива. А семя шакала, Т'Чака снял очки и устало потер переносицу и глаза рукой. Я же говорил ему подождать и разобраться. Так нет же, павиан в штанах играет. После этого прозвучал непереводимый набор слов на ваканском диалекте кенийского и еще нескольких языков, которые не знал даже Джарвис, так как они были исключительно устными, редкими и мало кому известными в принципе. Но посыл и так был понятен. «Так, значит, вы действительно мистер Старк?» Вопрос был с подвохом, так как этим знанием можно было надавить на кого-то другого, кроме Тони. «Ну а кто еще мог создать такой костюм? Я удивлен, что еще никто не догадался», — пожал плечами Старк. «Так чего вы от меня хотите? Выкуп за сына? Я хочу сатисфакции, то есть компенсации», — оговорился, улыбнулся Старк. «Правда, побледневший Т'Чака этого не увидел. А еще желательно хотя бы извинения. Я, знаете ли, не люблю, когда на меня нападают, особенно когда я сплю». «Т'Чалла совершил ошибку, признаю», — включил политика король, встав из-за стола и повернувшись спиной к собеседнику. Подобный психологический прием должен был показать доверие, но Старк не купился. Не потому что он был такой уж интриган, а потому что хотел спать и как можно быстрее закончить с этим фарсом. Однако причина его нападения была оправдана. «Мы не можем позволить нашему наследию находиться в чужих руках. Насчет вашего маленького инопланетного космического корабля я бы поспорил. Т'Чака приложил колоссальную силу воли, лишь бы не дернуться и не показать истинные чувства и шок, которые он испытал. Но мне плевать, я ваш виброниум не брал, и более того, как я уже сказал вашему сыну, мой сплав совершенно иной. Он лучше», — позволил себе Старк самодовольно ухмыльнуться и еще раз пожалеть, что его лица не видно. «Но это был бы компромат, а на словах он может говорить, что хоть папа римский, ха-ммм, может разукрасить себя христианской символикой, а в качестве оружия использовать папский жезл? Нет, это уже какой-то Вархаммер получится», — подумал Тони. «Вот как, и вы можете это доказать?» «Я не собираюсь ничего доказывать. Мне это просто неинтересно. Заплатите мне за моральный ущерб, можете даже тем же виброниумом, и забирайте своего сынишку». Т'Чака позволил себе победоносную улыбку, но вот после следующих слов она тут же исчезла, как прохладный ветерок в августовскую жару. «Однако в следующий раз вы получите трупы. Это угроза, это предупреждение». Старк не мог просто так улететь, не оставив за собой последнее слово и не выплеснув раздражение. так что улетел через потолок и два следующих этажа выше. Это вполне примирило его с жестокой действительностью, как и куча данных из компьютеров Ваканды, их разработки, а также матрица космического корабля, полученных до того, как он аппарировал в кабинет Тэчаки. По сути, Тане не нужны были ни деньги, ни извинения чернокожих расистов. Он прилетел исключительно для того, чтобы оставить предупреждение. А если, несмотря на это, полезут вновь, что ж, тем хуже для них. Ведь теперь Старк подготовится сам и подготовит системы противодействия. Если взглянуть с иной точки зрения, то он был им даже благодарен. Преподнесли такие интересные сведения и разработки, а также щелкнули его по носу и доказали, что не только мутанты для него страшны. Нельзя останавливаться на достигнутом и считать, что покорил вершину мира. Ведь всегда найдется кто-то сильнее тебя и вершина повыше. Часть 19. Питер Паркер никогда бы не подумал, что его жизнь так резко изменится. И было сложно сказать, в лучшую или худшую сторону. С одной стороны, пусть раньше над ним издевались, а нравящаяся ему девушка не обращала на него внимания как на парня, но тогда все было просто и понятно. Эдакая зона комфорта, о которой он читал в книгах по психологии. К слову, название совсем не подходящее, потому что человеку зачастую совершенно некомфортно в этой зоне, но привычно. Да, зона привычки подошло бы определенно лучше. Привычки ведь бывают как вредные, так и полезные, но все их объединяет одно – от них непросто избавиться. Так же и с привычной жизнью. Она понятна, в ней ты знаешь свое место и чего ждать в будущем. Сейчас же Питер попал в совершенно иной мир. Будто бы лягушка, всю жизнь пробывшая в колодце, внезапно попала в океан. В начале встреча с кумиром, который в обычной жизни оказался таким же импозантным и харизматичным, как он себе представлял, но при этом добрым и отзывчивым. То, что делал мистер Старк для Питера просто походя в его жизни, делала только тетя Мэй. Но как бы ни был Питер благодарен женщине, заменившей ему мать, он все же понимал, они родственники, и она его безумно любит. А тут совершенно незнакомый человек, да еще и публичное лицо, миллиардер, походя спасает ему жизнь и открывает секрет, что он железный человек, после чего предлагает свою помощь в восстановлении справедливости. И ведь просто сбором улик и выделением адвоката, мистера Стюарта, это не закончилось. В их распоряжении оказался личный флайер, на котором они летали по всему Лос-Анджелесу, а также любые рестораны и кафе на выбор. И не сказать, чтобы это было неприятно, просто непривычно и непонятно, с чего такая честь. Как молодой девушке, не обласканной мужским вниманием, боязно и неудобно принимать дорогие подарки от мужчины, пусть даже ее и уверяют в полной их безвозмездности, так и Питер думал, чем же ему придется расплачиваться за такое. И пусть с мистером Старком он заключил контракт, пусть тот честно сказал, что собирается использовать его мозги по полной, для чего парню придется отучиться в МИТ на отлично, но все равно такое отношение настораживало, будто одичавший домашний кот, которого впервые за долгое время не долбанули палкой, а погладили. Кроме того, суды, они сами по себе не были приятны, а учитывая их причину и личность обвиняемого, так тем более. Паркер едва не дрогнул, когда Флэш пришел к нему, и вполне возможно, что парень бы не выдержал и забрал иск. Вот только даже извиниться Томпсон не смог нормально. «Паркер, ты это, извини, наверное», процедил сквозь зубы его обидчик с дружками, выцепив Питера, когда он пришел забрать свои вещи из номера. Экскурсия была рассчитана на пару дней, а потому школьникам выделили номера в недорогой гостинице. Было видно, как непросто ему унижаться перед школьным чмом, которое он сам унижал столько лет. «Ну, это, ты сам понимаешь, ты тоже виноват. И в общем, у нас в семье сейчас денег мало, на колледж мне откладывали, поэтому будь другом, забери заявление. Обещаю, больше я тебя не трону. А если я не заберу?» — спросил Паркер. Раньше Питер мог бы испугаться, но сейчас он понимал, что один его удар, и лицо Флэша Томпсона превратится в кровавое месиво. Это придает смелости и страха, что он действительно это сделает. «Ты оборзина объелся, Паркер, может, ты и стал смелым, а вот что насчет твоей тети, Квинс, знаешь, такой опасный район, ходят там всякие, не боишься за нее?» Приблизив свое лицо и дыхнув перегаром и сигаретным дымом изо рта, прошипел Флэш. «Я заберу заявление», — опустив лицо и стараясь сдержать гнев, ответил Питер. Ох, как ему хотелось стереть ехидную улыбочку с лица Томпсона. Но он не был дураком, Нет, немного трусом, может быть, но не дураком. Драка с любым исходом, если он станет зачинщиком, сделает хуже только Питеру и может вполне развалить все дело в суде, что обесценит не только его мучения, но и усилия мистера Старка, а точнее, его адвокатов. Молодец, похлопал по плечу Паркера Флэш. Я знал, что ты умный парень. Не боись, если кто тебя тронет, я впрягусь. Пошли, парни. Ты действительно решил забрать иск? Спросил его Нет, который был все это время в комнате и притворялся невидимкой. Его единственный друг. Да и друг ли, скорее приятель, понял Питер. Поговорить с ним о видеоиграх, фильмах или супергероях было можно, но случись что, толстячок азиатского происхождения притворялся ветошью. А ведь до того, как Паркер перевелся, именно Нет был главной жертвой Томпсона, собственно, попытавшись его защитить, он и перевел на себя огонь. А тебе-то какая разница? Смотри свои китайские порномультики, разозлился Питер, забирая сумку и выходя из комнаты. Он хлопнул дверью сильнее, чем хотел, едва не сломав ручку. Паркер злился больше даже не на толстячка, а на самого себя. Сейчас казалось, что все эти годы оскорбления и унижений были просто бессмысленны. Он и сам мог пожаловаться давным-давно или попросить перевести его в другую школу, а то и закончить ее еще несколько лет назад. Впрочем, причина этого была в МДЖ. Настолько погрузился Питер в свои мысли, что едва не столкнулся с направляющейся в его сторону девушкой. Как всегда прекрасный, он едва снова не поплыл, как это обычно бывает у него при общении даже просто с девушками, не говоря уже о той, в кого он был влюблен, но гнев и не особо радостные мысли его отрезвили. «Питер, я так рада, что с тобой все в порядке. Флэш убеждал меня, что все в норме, но я ему не верила, ведь ты не дышал», — взволнованно произнесла девушка. «У меня прямо как камень с души упал. Спасибо, мне сказали, что ты делала мне. Ну, искусственное дыхание, все же говорить на такую тему было неловко. Ты единственная пыталась мне помочь. Ну а как иначе, мы же друзья», — усмехнулась девушка. «Кстати, я слышала, ты подал иск на Флэша. Говорят, что его обвиняют в покушении на убийство, но это же была случайность, разве не так? Может, простишь его? Он действительно все осознал, да и обошлось все. Это он тебе так сказал?» – спросил, сведя брови, Паркер. В данный момент Питер скрывал свои изменения мешковатой толстовкой и тренировочными штанами. Тем более он и так постоянно сутулился, так что это не было проблемой. Однако сейчас парень выпрямился, и оказалось, что ростом и комплекцией он не уступает капитану футбольной команды. Его мозг, и до этого работающий неплохо, а сейчас модифицированный сывороткой, буквально подсовывал ему моменты прошлого. Да, Мэри Джейн не давала его в обиду, пока была рядом, но это не мешало ей встречаться с Флэшем, и даже если у них ничего не было, во что искренне хотелось верить, пусть и факты были обратными, сейчас и так накрученный Питер воспринимал это как предательство. Как можно называть Флэша кретином при Питере, защищать его, а потом, смеясь, прыгать к нему в машину? И тут Паркера осенило. Будто долго не сходящийся пазл наконец-то собрался с щелчком. Комплекс героини. Ей просто приятно было защищать маленького слабого Питера, выставлять себя защитницей слабого, что, учитывая влияние и симпатию к ней самого Томпсона, было довольно просто и ничем ей самой не грозило. И даже сейчас она пытается Флэша прикрыть. Видимо, ранее ее еще терзала совесть в этом плане, но, увидев здорового Питера, она совершенно забыла об этом. Ведь не будет Томпсона, и из девушки капитана команды она снова станет обычной несчастной девушкой с проблемами в семье. Она никогда не воспринимала его как парня, осознал уже не мальчик, но еще не муж. Это осознание, как удар молотом по голове, накрыло его. Даже если Питер откроется перед ней и докажет, что стал сильным, смелым и у него появилось много денег, то она полюбит именно это, а не его самого. Да, он. А что, это неправда. Питер, тигр, ау, ты здесь? Махала перед его лицом рукой девушка, улыбаясь. Ах, да, прости, задумался, ответил парень, чья глупая улыбка, обычно возникающая при лицезрении МДЖ, вдруг пропала, но вскоре появилась новая, грустная. Слушай, а может, сходишь со мной на свидание? Я уже обещала подруге сходить на концерт, так что прости, повинилась Мэри Джейн, сложив руки вместе. Так что насчет иска, ты же понимаешь, что он подпортит твою репутацию в школе. Да, Флэш придурок, но стоит ли из-за этого ломать ему жизнь? Мы ведь скоро и так выпускаемся. Я уже обещал Флэшу, что заберу его, ответил парень, который едва сдержался от того, чтобы не закричать, что Флэшу было плевать, когда он ломал его жизнь. Ему было плевать на все мольбы и просьбы отстать от Питера. Даже суд – это всего лишь требование справедливости и компенсации, которое все равно не изменит и не отменит годы унижений, не заставит его забыть, что этого никогда не было. Сколько бы лет ни прошло, все одноклассники и он сам будут помнить чмо Паркера. И даже набей он морду Флэшу и окуни его в толчок, они не поменяют своего мнения, разве что шарахаться будут от психа. Однако он не стал всего этого говорить. Он давно знал Мэри, знал ее привычки и повадки, просто раньше старался не обращать внимания на это. Обманывал сам себя. МДЖ всегда отводит взгляд вверх и вправо, когда лжет. Неконтролируемое ею движение, причем довольно быстрое. Но сейчас скорость реакции парня была повышена, и он видел это отчетливо. Для себя парень уже решил, он доведет дело до конца, чего бы это ни стоило и как бы его ни уговаривали. Что же насчет Мэри? Он не мог заставить себя ненавидеть ее, тем более она действительно ему помогала. Пусть эта помощь еще больше злила Томпсона, но и другом он ее теперь назвать не мог. Друзья не идут гулять с тем, кто над ним издевается. Может, это была обида подростка или разбитое сердце, ему было неважно, она выбрала свою сторону. Вот и славно. Если он тебя еще раз тронет, говори мне, выставив грудь колесом и состроив боевое выражение лица, сказала девушка. Не кисни, тигр. Ага, машинально ответил Питер, спускаясь вниз. Мэри Джейн, возвращаясь к себе, вспомнила, что увидела собранную сумку Паркера и не спросила о ней. Спустившись вниз, она заметила, как последний садится в флайер и улетает на нем ввысь. Ей вдруг стало обидно, что она не согласилась пойти с ним на свидание, ведь тогда бы смогла полетать, как с отцом. Но тогда пришлось бы соглашаться на свидание, чего она не хотела делать, так как не воспринимала Питера как возможного парня. А еще возникло чисто интуитивное чувство, что сегодня она почему-то ошиблась. Однако вскоре за ней и ее подругой зашли Флэш с друзьями и девушками из группы поддержки, после чего они поехали веселиться в клуб, так что эти мысли быстро вылетели из ее головы. Выйдя из здания суда Лос-Анджелеса, Питер тяжело вздохнул и ослабил доставший его галстук. Пусть в суде работал кондиционер, но все равно народу набралось немало, и было жарко. Учитывая количество доказательств, Флэшу назначили на 300 часов общественных работ и присудили компенсацию в 200 тысяч долларов за непреднамеренный вред, могший привести к смерти. Замысловатая формулировка, но доказать именно намеренное покушение на убийство не удалось. Однако это только начало, ведь впереди еще заседание о систематических издевательствах, на которое и была основная ставка. Вы хорошо держались, мистер Паркер, вышедший из здания адвокат, поправив и так безупречно лежащий галстук, сухо улыбнулся своему клиенту. Пусть сумма была невелика, да и дело простое, но он на нем, можно сказать, отдохнул и вспомнил молодость. В нашем деле это самое важное. Вы не представляете, сколько преступлений оказывалось безнаказанными из-за того, что клиент испугался или решил пожалеть преступника. И к чему-то это приводило, поинтересовался Питер. На моей памяти, с учетом рассказов коллег, только три преступника одумались и решили изменить свою жизнь. Остальные только уверились в своей безнаказанности или стали осторожнее. У нас еще два дела, но это будет не скоро. Нужно собрать базу, опросить свидетелей, сами понимаете. Встретимся уже в Нью-Йорке. Спасибо вам большое, мистер Стюарт. Не стоит благодарности, ответил ему скупой улыбкой адвокат. Это моя работа. И мне за нее, скажу вам честно, очень недурно платит. К слову, мистер Старк просил передать, что настоятельно приглашает вас и вашу тетю к себе в гости. Флайер прибудет к гостинице в 6. Я обязательно буду, ответил парень садящемуся в свой Мерседес адвокату. Тот был ретроградом и предпочитал сам водить машину, а не доверять этим новомодным автопилотам. Куда это ты собрался? Раздался сзади усталый голос. Эта тетя Мэй закончила с подписанием всех документов. Так как Питер несовершеннолетний, то и в суде его представлял опекун. Родители Паркера погибли, когда он был еще ребенком, и его усыновили тетя с дядей, дядя Бен и тетя Мэй. Дядя Бен приходился братом его отцу, но даже после смерти дяди тетя от него не отказалась. Его приняли и воспитывали, как своего, может, потому что детей у них не было и не могло быть из-за бесплодия тети, а может, просто потому, что люди они хорошие. Одно ясно точно, сам Питер воспринимал Мэй как мать, и как старшую сестру, и как лучшего друга. Не в меньшей степени это было связано с возрастом женщины и ее легким на подъем, молодым и добрым характером. Ей всего-то было 33 года, а стройная фигура, красивое от природы лицо и шикарные формы еще больше молодили ее. В данный момент на ней была надета серая юбка-карандаш, белая блузка с оборками и большие, но стильные очки с металлическим ободом. Многие мужчины уделяли ей внимание, особенно нижним и верхним полушариям, и не будь она его тетей, вполне возможно, что именно она, а не Мэри Джейн, была бы причиной его мокрых снов. Но, увы, вдова не видела рядом с собой никого, кроме дяди Бена, и до сих пор, хотя прошло уже 4 года, он слышит иногда, как она плачет на кухне. В такие моменты он делает ей горячий шоколад и сидит с ней в обнимку, как когда-то сама женщина делала после того, как Питер потерял родителей. «Мистер Старк пригласил нас к себе. Я же тебе говорил, что он спас меня, оценил мои идеи и труды, а также пригласил работать к себе. И именно он выделил своего адвоката. Вот это-то меня и смущает», — нахмурилась тетя. «Он тебе не предлагал всякого, нигде тебя не трогал, тетя». «Что тетя? Вспомни Майкла Джексона, который к себе приглашал детишек. Майкла Джексона уже оправдали, да и мистер Старк не такой. И вообще, узнав его поближе, ты не будешь говорить такие гадости». Питер понял, на что намекает тетя. «Но он ведь не такой, да, верно же», — убеждал скорее самого себя Паркер. Ему самому было тяжело поверить, что кто-то может помочь просто так, походя, и не требуя ничего взамен. Как ни печально это, но такое сейчас общество, что от окружающих ждешь в лучшем случае равнодушия, а в худшем – плевка или ножа в спину, если у тебя проблемы. Без денег или какой-то выгоды тебя даже в больницу не привезут, бросят подыхать в канаве. Конечно, были и хорошие люди, но их было так исчезающе мало, они были так незаметны, что казалось, будто их и нет вовсе. Тогда поехали в магазин, нечего идти к миллиардеру на прием в обычной одежде. «Но у меня нормальная одежда», — возмутился Питер. Адвокат привез ему деловой костюм, так что Питер даже не знал, что он сделан на заказ и стоит, как зарплата клерка за месяц. «А кто говорит про тебя?» «Я говорю про себя», — подмигнула ему тетя. «О, нет», — вздохнул Паркер, представив себе, сколько его будут таскать по магазинам. Но ему тут же пришла в голову мысль. «А да, дорогой, это моя компенсация за то, что заставил волноваться и не поговорил насчет иска со мной. Но ты же была не против». «Да, был такой косяк за ним. Но и вины твоей это не отменяет». Для большей убедительности женщина подняла большой палец вверх, после чего вытянула руку, останавливая ближайшие такси. «Конечно, есть приложение для вызова, но она к ним еще не привыкла». Спустя несколько часов абсолютно выжатый и опустошенный Питер вместе с сияющей тетей в красном платье и при полном параде, выражавшимся в завитых в сложную прическу волосах и посещении салона красоты, после которого мужики просто головы сворачивали, они оказались возле двери особняка Старка. Флайер, минуя ворота, подлетел прямо ко входу. Дверь открыл Тони Старк, одетый в шорты и свою любимую застиранную футболку со Спанч Бобом. «А что это ты вырядился как на прием или похороны?» — спросил Тони и, увидев Мэй, совершенно не растерялся. «И топ-модель с собой привел. Молодец, парень. Это моя тетя». Чуть громче, чем нужно, возмутился Питер. «Тетя Мэй, а похоже больше на сестру. Вы простите, что я в таком виде, просто думал, что у нас будет небольшая семейная посиделка, надо было конкретнее сказать об этом стюарту». «Ну, ладно, что уж там, заходите, я сейчас переоденусь». «Не стоит», — ответила с улыбкой Мэй, которую вполне устраивал вид подтянутого мужского тела. Пусть она не хотела снова выходить замуж, это не значит, что у нее совсем не было мужчин, да и банальное созерцание прекрасного ей не чуждо, уж захомутать миллиардера она и не надеялась. У Старка женщины моложе и краше ее пороги обивают. Кроме того, женщина не знала Тони, какой он на самом деле. Может, он вообще по мальчикам молодым. «Вы тут хозяин, а мы тут гости». «Да, ну тогда заходите, как раз только что доставка из ресторана прибыла». Вот кому-кому, так это Тони Старку было плевать на всякие там этикеты и нормы поведения. Поэтому если его гостей устраивает его внешний вид, то почему самого Тони не должен? Наоборот, ему так комфортнее. «Занимайте любые места за столом, Он все равно в основном пустует. Старк распаковал пакеты с едой, внутри которых были добротные, пусть и пластиковые, тарелки с украшенными блюдами. Учитывая 3 звезды Мишлен, по-иному и быть не могло, даже доставка на высшем уровне. Впрочем, заказал оттуда-то не только потому, что пиццей кормить гостей. Ну, можно при второй встрече. Тем более не у всех такой луженый желудок, как у него, так что блюд было много на любой вкус и кухню. Строганина, настоящий камчатский краб с трюфельным соусом, тартар, вегетарианский салат, бифштексы, рыба, картофель, паста и многое другое. Но, учитывая ресторанные порции, нельзя сказать, что стол ломился от количества еды. Мэй, увидев Старка с тарелками, тут же встала и помогла ему, несмотря на то, что она была в платье. «Ой, это, наверное, все очень дорого. Женщина такие блюда только по телевизору видела. Никогда не беспокойтесь о цене еды, если вам ее дают бесплатно. Тем более не так и дорого все это стоит. Для меня», — подумал он, — «Старк не был идиотом, и пусть вырос не просто в достатке, а в откровенной роскоши, но, в отличие от многих своих ровесников из золотой молодежи, он не боялся испачкать руки и опуститься до простых смертных. Особенно в этом помогала дружба с Роуди. К слову, у вас принято молиться перед едой? Нет, женщина села как раз между Питером и Тони. Она только завтракала сегодня, так что и до этого хотела есть, поэтому схватила вилку и ждала разрешения хозяина. Это хорошо, никогда этого не любил. Мать Старка была католичкой, но как бы он ее не любил, молиться перед едой его всегда раздражало. Какой смысл благодарить Бога за еду? Не боги горшки обжигают. Вы атеист? Отдав дань замечательному бифштексу, который не был пережарен и при этом таял во рту, спросила, прожевав, Мэй. Питер пока не вмешивался в разговор старших, да и он больше думал о прошедшем суде, особенно о том, как на него смотрел Флэш, не жалобно, не раскаиваясь, а гневно. Томпсон так и не понял, или не принял, что в своих проблемах виноват только он сам. Сколько Паркер просил, умолял отстать от него, и все было тщетно. Зато вот его лицо, когда судья озвучил приговор, он запомнил и запечатлел в своем сердце. Да, есть что-то хорошее в том, чтобы разбираться с проблемами по-взрослому. Я агностик. Докажут существование Бога, помахивая крабовой фалангой, ответил ей Старк, значит, он есть. Не докажут, нет смысла об этом и думать. Вы же не думаете о том, существуют ли где-то во вселенной крылатые розовые пони-единороги? Так какой смысл думать о Боге? Но вы хоть раз думали, что там, после смерти? Я, если признаться, довольно часто об этом думаю. И Тони ее понимал. Потерять мужа, который до этого потерял своего брата и невестку в таком молодом возрасте, это тяжело. По себе знает, думал, на мгновение погрустнел Старк, но тут же вернул себе маску шутника и балагура, но понял, что это тоже бессмысленно. Мои родители остались в моем сердце и в моих воспоминаниях. Впрочем, совсем недавно я узнал, что жизнь после смерти точно есть. Пффф, что, едва не подавившись вином, бутылка которого стоила больше ее месячной зарплаты, спросила Мэй. Питер тоже навострил свои паучьи ушки. Прежде, чем я вам отвечу, спрошу тебя, Питер, ты рассказал своей тете о том, что с тобой случилось? Нет, я думал, что это секрет, повинился парень. Секрет, но не для той, кто тебе заменила мать, или она из болтливых. Нет, что вы, тетя Мэй умеет хранить секреты. Так, о чем это вы говорите? Женщина нутром чуяла, что сказанное ей не понравится. И так оно и случилось. Значит, придется рассказывать мне. Ай-яй-яй, Питер, какой нехороший мальчик, свалил это на меня. Ну, хорошо, слушайте внимательно, дважды повторять не буду. И Старк пересказал обстоятельства, при которых познакомился с Паркером, и о его клинической смерти, и чудодейственном спасении, а также о том, как разглядел в парне потенциал и пригласил на работу, шепнув Мэй на ухо, что сделал это еще и для того, чтобы парню в голову сила не ударила, не пошел безобразничать или, наоборот, геройствовать почем зря, а была у него вполне адекватная цель – стать очень богатым человеком, делая то, что ему нравится. Так, значит, после 3-го бокала вина и 2 салфеток, так как женщина переволновалась, она смогла проглотить вставший ком в горле. Осознание, что единственный и самый близкий любимый ею человек едва не погиб, причем спасти его мог только Старк, а в больнице ему, скорее всего, не смогли бы помочь, очень сильно ударило по женщине, потерявшей мужа. Потерять еще и Питера она не смогла бы, просто наложила бы на себя руки. Не должны родители, а именно таковой она себя считала, хоронить своих детей. Обратное тоже не сахар, но все же этого не избежать никому. Он действительно едва не умер. «Мам», Питер обнял женщину, он не любил, когда она плачет, и, разволновавшись, назвал ее мамой, что вызвало еще больше рыданий. «Все хорошо, слышишь, я теперь стал даже сильнее. Все хорошо закончилось, а могло и плохо. Почему ты мне прямо не говорил, кто над тобой издевается? Я же видела, как ты приходишь побитым, а ты отмалчивался. Мне было стыдно», — отвел глаза Паркер. Питер был жертвой, его запугали и убедили в том, что сопротивление не только бесполезно, но и опасно, решил вступиться за парня Тони. «Вот что меня больше бесит, чем насилие, так это оставление его безнаказанным, игнорирование его. Все самые чудовищные преступления творятся из-за бездействия остальных. Сейчас мои люди собирают улики и опрашивают учеников из школы Питера, и уже сейчас можно сказать, что все видели и знали, но закрывали глаза или старались не замечать. Тех же, кто пытался жаловаться, затыкали директор и тренер команды. Сильный капитан и хороший игрок им были важнее благополучия и психического здоровья нескольких детей. «Боюсь, из-за этого мне придется перевести Питера в другую школу», – посетовала женщина. «Нам перевести. Питер уже почти взрослый парень и давно мог сам выпуститься. Закончит последний год в частной школе. Если не хватит компенсаций, я заплачу». «Нет, не надо, вы и так много для нас сделали. Как пожелаете, но не экономьте. Окончание хорошей школы на отлично даст ему нехилый буст для поступления в МИД или любой другой университет, какой захочет, даже Лиги Плюща. Вы столько делаете для нас, почему?» Наконец-то задала самый терзающий ее вопрос Мэй. «Во-первых, потому что могу и хочу. Может, вы не заметили, но я не бедствую», — усмехнулся он, разведя руками и как бы показывая обстановку. А тетя с племянником не сдержались от смешка. «Во-вторых, я осознал, сколько ошибок сделал в жизни, и хочу, если не исправить их, то хотя бы не совершать вновь. Так что помогаю людям по мере сил. Об этом мало говорят, да я и сам не особо распространяюсь, но на благотворительности я уже отдал сотни миллионов. Но, увы, СМИ больше интересно, с кем я пришел на очередную вечеринку и чего там отколол. Ну и, наконец, самое главное, я увидел в Питере потенциал. Многие компании, и моя не исключение, ищут и борются за гениев, а тут судьба мне его под нос подсунула. Считайте это вложением в перспективный бизнес. Чтобы вы знали, в нашей деятельности, если хотя бы один стартап из 10 выстреливает, это уже считается успехом. Ну и я не говорю уже о том, что за ним надо следить, ведь никто не гарантирует того, что мутация снова не начнется. Не думаю, что вы бы хотели, чтобы ваш племянник начал выпускать из заднего прохода паутину или обзавелся лишними конечностями и жвалами. А он может, кто знает, — пожал плечами Старк. Я только неделю назад видел парня, состоящего из металла, старика, который этим самым металлом управляет и кидается молниями, а также телепата и девушку, которая проходит сквозь стены, так что меня ничем не удивишь. Кстати, Питер. Да, мистер Старк, как ты смотришь на то, чтобы начать тренировки с одной, КХМ, моей сотрудницей? Твоя сила требует контроля. Не дай бог ты кого-нибудь пришибешь, да и в гостинице не раз жаловались, что ты то пульт сломаешь, то ручку двери. Да, конечно, — смутился Питер. А она такая же, как Питер. К чести женщины, она не употребила слово «мутант». Само слово вполне обыденное и отлично описывает произошедшее с племянником, но уже более полувека это слово используется в основном в оскорбительном смысле, что не способствует налаживанию отношений между простыми людьми и людьми X, как еще называют мутантов. С одной стороны, обычные люди боялись, ненавидели, а отдельные радикалы, зачастую занимающие высокие посты в правительстве, желали уничтожить их подчистую или контролировать. С другой стороны, сами мутанты не всегда желали влиться в общество, да и не каждому это было доступно, особенно если внешность отличалась, как у того же Генри Маккоя. Более того, немалая часть мутантов считали себя высшей расой, а радикалы, что простые люди должны быть уничтожены или стать рабами. Попытки же нейтралов или лоялистов помирить две группы зачастую натыкались на активное противодействие радикалов сразу с двух сторон, что еще больше обостряло отношения. Мировая война не началась только из-за одного человека, сильнейшего в мире телепата, Чарльза Ксавьера. С одной стороны, Он был лоялен к простым людям и желал сотрудничества, не давая радикалам устроить, например, ядерную войну. С другой, его яиц определенно не хватало для уничтожения радикалов, так что война перешла в затяжную и холодную форму. Но Старк понимал, стоит к Ксавьеру умереть или выбыть из строя, как начнется война на уничтожение, настоящий геноцид. Если до этого не будет придумано способа, как блокировать ген X или пробудить его у всех людей, что то же самое. «Нет, она вообще инопланетянка», — ответил Тони, доедая сэндвич с белугой и черной икрой. «Вы шутите?» — едва не поперхнулась крабом Мэй. «А что вас так удивляет? Несколько месяцев назад в Нью-Йорке дрались два огромных монстра, разнося все вокруг. Я вам больше скажу, инопланетных видов довольно много, просто для большей их части Земля до сих пор, если не в каменном веке, то где-то рядом, и находится на задворках галактики. Да еще и наш вид довольно агрессивен даже для космоса. Вы же не собираетесь делать из Питера супергероя вроде Капитана Америки или Людей Икс?» С подозрением прищурилась женщина. «Боже упаси», — открестился Старк. «Подростки, даже обладающие особыми силами, не должны заниматься рискованными делами. А как же полиция или служба спасения?» — возразил Питер. «Полицейским платят, у них есть пенсии, страховки и данные избирателями право на свою работу. Кроме того, в случае злоупотребления полномочиями, их судят и даже жестче, чем обычных людей. Кто осудит супергероя? Кто будет возмещать убытки в связи с его деятельностью? Капитану Америки это не мешало, да и вы». Питер чуть не сказал, что Тони железный человек, но сразу же осекся. Да и вспомнил, что тот помогает только когда другие справиться не могут. За мелкими бандитами, крадущими сумочки, он не гоняется. А еще, но об этом Старк не говорил, его прикрывает щит. Так что он, можно сказать, на полуофициальной службе. Все знали, кто такой Капитан Америка. И он был поначалу больше символом и знаменем наших солдат. Это уже потом он сбежал на фронт и, к слову, совершенно бессмысленно. Почему? Тут удивилась даже Мэй. Разве он не уничтожил Гидру и ее главу, Красного Черепа? Что может сделать один, пусть даже и сверхчеловек? У него была целая группа опытных головорезов и диверсантов, его прикрывали войска, а последняя битва была и вовсе, может быть, не нужна. Русские войска уже были на подходе к базе Гидры, и, по сути, ее захват нужен был в основном, чтобы она и ее технологии не достались коммунистам. А как же железный человек, не мог не сказать Паркер, а он тот еще лицемер, негодяй и несознательный человек, который несколько раз едва не умер, зыркнул строго Старк на подростка, и тот замолчал. «Вы так говорите, будто знаете его», — продолжила Мэй, наколов креветку на вилку. «О, мы хорошие знакомые, я его знаю, как себя», — хмыкнул мужчина и решил сменить тему. «Ну, так что, вы согласны? Мы уезжаем в Нью-Йорк, и это замечательно, инструктор уже находится там. Она свяжется с тобой, Питер, как только вы приедете». Дальше, утолив голод, Старк по большей части расспрашивал о жизни тети с племянником, смущая последнего и разбавляя диалог собственными забавными историями из жизни. После этого, встав из-за стола и убедив, что помощь с уборкой ему не нужна, так как для этого есть люди, что за это получают деньги, он предложил поиграть в приставку. Что-то не удивило, так это то, что первой согласилась Мэй. И еще она его сделала в Mortal Kombat 5 раз подряд. Конечно, он не пользовался преимуществами реакции Полутитана, но все же это было обидно и довольно весело. «Да, кто тут босс?» «Я тут босс», — воскликнула радостная женщина, размахивая геймпадом, и тут же осеклась. «Ой, простите, мистер Старк, ха-ха, давно я так не веселился. Питер, будешь играть с тетей? Увольте, я ее ни разу обыграть не смог. Может, фильм посмотрим? Ой, какой ты трусишка», — отмахнулась Мэй от племянника. «А знаете, мистер Старк, просто Тони, Тони, знаешь, а ты оказался не таким, каким я тебя представляла. Погоди, погоди, дай угадаю. Ты представляла либо скучного и серьезного сноба, либо небывающего серьезным по весу. Второе», — сдал тетю Питер. «А еще она считала, что вы любите молоденьких, ммм». Женщина тут же заткнула рот подростка рукой. «Не слушайте его, он еще наговорит чуши. Ну, раз фильм, так фильм». Старк выбрал классику, трилогию «Назад в будущее». У Тони был собственный кинотеатр с голографическими проекторами и экранами вместо стен, пола и потолка, так что действительно создавалось ощущение полного присутствия, для чего фильмы дополнительно обрабатывались Джарвисом, чтобы превратить плоское изображение в объемное. Однако если Тони и Питер обладали нечеловеческими кондициями, то вот Мэй была обычным человеком, и долгий день, сытный ужин, а также полбутылки вина сделали свое черное дело, и она заснула на середине еще первого фильма. Отправив левитирующими чарами женщину в гостевую, Старк смог поговорить с Паркером наедине. «Питер, могу я попросить тебя уговорить твою тетю переехать? Она вам так понравилась?» — съехидничал Паркер. «Проращиваешь зубки? Молодец. Только смотри не обломай», — похвалил его мужчина, садясь на диван. «Нет, она хорошая женщина, но у меня уже есть возлюбленная. Суть в другом, вы живете в неблагополучном районе. Даже сейчас у тебя есть недоброжелатели, да и залетных грабителей и наркоманов никто не отменял. Мои деньги она также не примет, видел я такую породу людей, знаю. Поэтому уговорить ее должен ты. Напирай на что хочешь, что тебе так будет спокойнее и безопаснее или что, раз деньги появились, можно купить новый дом. Хорошо, я попробую, но это будет сложно. В некоторых моментах она бывает очень упертой. Главное, попробуй. А сейчас давай решим, в какой области твоя светлая голова больше варит. Куда ты хочешь поступить? На биологический факультет. Ранее доктор Коннорс предлагал мне место лаборанта в Нью-Йорке. Кстати, о нем, с ним я тоже хотел переговорить. Передашь мне его контакты? Паркер кивнул головой. Ну, тогда решено. Биология, так биология. Рекомендую направление генетики. Очень перспективное. Тем более ты сам можешь для себя побыть объектом для исследований. Ничто так не мотивирует, как познание себя, по себе знаю. А сейчас, пожалуй, уже спать пора, время не детское. Я не ребенок. А кто о тебе говорит? Я сам спать хочу. Можешь лечь в соседней комнате рядом с тетей. Часть 20. Тони отлично понимал, умел и практиковал одну старую мудрость. Начальник не должен делать все сам, он должен уметь правильно ставить и распределять задачи. Поэтому работой с уже презентованными мобилями, флайерами, спидерами, телефонами и очками занялась подцы сформированные ею отделы. Новый вид реактора на себя взял доктор Октавиус, Беннер и еще несколько малоизвестных, но талантливых помощников, ассистентов и лаборантов с проектным отделом. Все же к реактору необходимо было еще построить станцию и периферию. В качестве пусковой установки выступил дуговой реактор Старка и сверхъемкие аккумуляторы, а кроме этого Тони поделился знаниями о ядерной энергетике как своими, так и протеан с ваканцами, а также запасами вибрантия, виброниума и листов адамантия. Для самого Старка проект был не особо интересен по той причине, что у него уже есть более эффективный, дешевый и безопасный магический аналог. Но, увы, его не продашь, а потому он был в курсе разработки и в основном давал советы. Основным интересом Тони стал проект сыворотки под руководством Бетти Росс, Хелены Чо, Хэнка Маккоя и присоединившегося чуть позже доктора Коннорса. Большая сложность была не собрать всех вместе, а заставить их совместно работать, не подзуживая друг друга и не пытаясь приписать все достижения себе. Впрочем, тут помог довольно жесткий, однако весьма высокооплачиваемый контракт, немного чар, снижающих критическое восприятие и всеобщая попойка, после чего дело пошло если не как по маслу, то близко к этому. Кроме этого, в качестве ассистента, в свободное от учебы время, Старк предложил использовать Паркера, на что Коннорс и остальные предложили еще несколько талантливых кандидатур. Да, проект секретный, но разбор отдельных генов, наблюдение за оборудованием и некоторые расчеты, например, им можно было доверить, плюс какой-никакой опыт, который поможет в будущем. Так что бедному Питеру пришлось кроме перевода, судебных тяжб, учебы и страданий на тренировках с красивой, но неожиданно сильной и жестокой валькирией, заниматься еще и исследованиями. Если бы не увеличившаяся выносливость и возможность высыпаться за 3 часа, то он бы просто не выдержал такого режима, но и отказываться не стал, понимая, что шанса поработать сразу с несколькими светилами науки в таком интересном проекте, который еще и затрагивает случившиеся с ним изменения, может и не быть. Однако идиллия разрушилась в один момент, когда на дом Старка снова напали. «Мистер Старк», — проговорил электронный голос Джарвиса, когда Тони рассматривал сложную структуру очередного X-гена-мутанта и не понимал, как какая-то завитушка может позволить управлять электромагнитными полями, становиться невидимым или проходить сквозь стены. Банк образцов, предоставленный Ксавьером, оказался поистине огромным. Тони приходил к мысли, что ген X не причина, а следствие, и все дело в изменении души, которое вызывает изменение тела. А может быть, ген X – это как некий ключ к мирозданию, разгадав который, можно получить любую способность. Но пока что было ясно, что ничего не ясно. Магические способы диагностики показали существование у всех мутантов ме или так называемой надстройки души, и у него самого ее зачатки тоже проявились. Но вот что первично, надстройки или гены, непонятно, так как появляются они одновременно. Такое ощущение, что кто-то могущественный провел ритуал или подверг все человечество некому облучению, зародив у некоторой его части зачатки ме и неактивные участки гена X. Последнее подтверждалось тем, что сам Старк обрел их посредством облучения машиной магнета, ведь до этого у него ничего подобного не было. Хозяин, к нам приближаются 5 неопознанных вертолетов со стороны океана, летят на бреющем полете на высоте 15 метров над водой, на запросы не отвечают. Активируй систему 1 дома, выпускай костюмы. Что хорошо в чарах копирования, так это то, что достаточно иметь один образец, и можно создать сотни и тысячи идентичных копий оригинала. Главное, чтобы копируемый образец не был зачарованным или магическим артефактом, в таком случае магическая начинка просто не копируется, но с техническими устройствами это и не нужно. Таким образом, уникальные и крайне сложные устройства можно тиражировать в практически любых количествах без ущерба их функциям. Подобный метод Старк задействовал на своих заводах по производству машин, пусть там и использовались матрицы, но это не значит, что он на этом остановился. Костюм Марк 4, пусть и без зачарований, но прошедший модификацию, избавленный от детских болезней второй и третьей версии, был растиражирован в количестве 30 штук. Именно они под управлением Джарвиса и помогали людям, когда прямое присутствие Старка не требовалось. Собственно, они же помогали ему создать алиби, что это не он железный человек путем использования их, когда сам появлялся на публике. Кроме этого, памятуя о нападении ваканцев, которые все же выплатили контрибуцию за свой косяк, он переработал и усилил свою систему обороны. Собственно, поэтому Джарвис с помощью радаров еще за пару десятков километров заподозрил неладное. Вертолетов и частных самолетов в этом районе немало, все же проживают здесь довольно богатые, влиятельные и знаменитые личности. Но вот такое целенаправленное движение говорило о возможных проблемах, как и отсутствие ответа пилотов. В этот момент дом перекрывался вибрантиевыми ставнями, фальш-клумбы поднимались вверх, раскрывая скрытые в башенках улучшенные рунами рейлганы, а также лазерные и плазменные турели. Из множества скрытых доселе проходов вылетали одинаковые костюмы железного человека под управлением Джарвиса и летающие турели, скрываясь в оптическом спектре. Если бы Старк закончил свой проект силового щита, то он бы еще и им накрыл здание. Но, увы, банально было много других дел. Впрочем, чары обнаружения и укрепления он доделал, так что разнести его дом было бы очень непросто. Фиделиус не накладывал только по одной причине, у него должна была быть официальная резиденция. Было бы очень странно, если бы его дом никто не смог бы найти, в том числе и деловые партнеры или тот же щит. Сам Тони переоделся в свой бронекостюм и сказал Джарвису включить громкую связь. «Неопознанные судна, вы на частной территории. Разворачивайтесь или будете уничтожены», — проговорил Старк. Ответом ему стало выдвижение бортовых дверей вертолетов, к которым были прикреплены пусковые установки. «Ну, что ж, передавайте привет на том свете, я предупреждал. Джарвис, огонь». Вылетевшие ракеты не успели пролететь и половину пути, как были сбиты лазерной системой ПРО, которую некогда создала инопланетная воинственная галактическая империя, большую часть существования которой она воевала. То есть это все равно, что современный танк расстреливать из лука. А спустя еще 0,1 секунды плазменные заряды буквально испарили вертолеты в молекулярную взвесь, так как даже обломков не осталось из-за высочайшей температуры ионизированного газа. Черт, надо было оставить кого-нибудь в живых. Мы же даже не выяснили, кто это был, — проговорил вслух Старк. Особо его убийство не волновало. К нему он начал относиться не как к ужасному преступлению, а как к неприятному делу, которое нужно сделать. На него напали, его определенно пытались убить, а потому рефлексировать не было ни времени, ни желания. Это он давно уже прошел в пещерах Афганистана, вытравив в себе понимание, что некоторых людей просто не стоит жалеть, они бы его не пожалели. Однако следующие слова Джарвиса заставили забыть и об этой оплошности. «Мистер Старк, на мисс Пиперпоттс напали неизвестные». Старк мгновенно телепортировался по маячку женщины, которым являлся подаренный медальон, даже не дослушав. Ее защитила леди Сив. «Ну да, зачем слушать глупого Джарвиса?» – добавил в конце и Пиппер. Старк появился в кафе, которое располагалось в башне Старка Нью-Йорка. «Все же всем надо кушать, и работникам в том числе. Для них, к слову, действовали скидки и бесплатные обеды, но и частных посетителей оно принимало. И как раз этим воспользовались нападающие, которые в разной степени целости были разбросаны по всему полуразрушенному помещению. Из 20 столиков относительно целыми остались, дай бог, 3. А посреди всего этого бедлама, покрытая кровью, стояла Сив с мечом в руках и в костюме железного человека, который он ей подарил. За ней, на полу, лежала Пиппер. «Тони!» — воскликнула Потц и собиралась подняться, но ее остановила Сив, не опуская клинок. Пришлось Старку сворачивать шлем и показывать свое лицо, потому что телохранительница уж очень рьяно исполняла свои обязанности, а Джарвису могла и не поверить. «И это было хорошо», — подумал Тони. В деле защиты своей Пиппер не могло быть перебора. Не препятствуя больше воссоединению возлюбленных, Сив, не теряя бдительности, доложила о случившемся. Впрочем, и сам Старк уже смотрел краем глаза видеозаписи камер внутри кафе и самого костюма. Пиппер, как обычно, на обед отправилась в кафе. Женщина не видела ничего зазорного в том, чтобы поесть вместе со всеми, тем более что так можно походя обсудить разные темы и просто отдохнуть от работы. За ней, невидимая, следовала Сив. Все случилось внезапно. Мужчины и женщины с видимой военной выправкой и четкостью в количестве 10 человек атаковали Потц, били на поражение. Вот только не ожидали они двух вещей: артефакта, прикрывшего ее щитом, и Сив, которая, опасаясь увеличить количество раненых и погибших среди мирных жителей, воспользовалась мечом, который сделан был по подобию старковского, но в более привычной для Асгардки форме гладиуса. Поэтому столько вокруг кровищи, человеческое тело тот резал лучше, чем горячий нож масла. Выслушав до конца рассказ, Тони кивнула и, не отпуская Пиппер, собрал тела, набросив на них стазис и чары сдерживания души. Он этих ублюдков воскресит, допросит и, если ответы ему не понравятся, медленно добьет и снова допросит. Тони редко когда можно было разозлить по-настоящему. Даже на напавших на его дом дебилов он не особо злился. Но вот атаковать того, кто ему дорог, это была большая ошибка. Старк не шутил, когда говорил, что если он бывает серьезен, то кто-то обязательно умирает.